тот же вид человека, но ставший на одну ступень беднее, уже не обладает силой интерпретировать и создавать фикции. Это нигилист. Нигилист — это человек, который о мире, каков он есть, того мнения, что он не должен был бы существовать, а о мире, каким он должен быть, полагает, что он не существует. Поэтому существовать в таком мире, действовать, страдать, желать, чувствовать, не имеет никакого смысла. Пафос тщетности есть пафос нигилистов. При этом этот пафос является для нигилистов еще и непоследовательностью. Тот, кто лишен воли и силы, не в состоянии вложить в вещи свою волю, а вкладывает в них, по крайней мере, какой-нибудь смысл. То есть верит, что воля в них уже есть. Шкалой силы воли может служить то, как долго мы в состоянии обойтись без смысла в вещах, как долго мы можем выдержать жизнь в бессмысленном мире, потому что небольшую часть его мы сами организуем. Философский объективный взгляд на вещи может поэтому служить признаком скудости воли и силы. Ибо сила организует близкое и ближайшее, познающие же, которые хотят лишь установить то, что есть, суть те, которые не могут ничего установить так, как оно должно быть. Художники представляют промежуточную ступень. Они, по крайней мере, создают подобие того, что должно быть. Они продуктивны в том отношении, что действительно изменяют, преобразовывают. Не то что познающие, которые оставляют все, как оно есть. Связь философов с пессимистическими религиями. Тот же самый вид людей. Они приписывают высшую степень реальности наиболее высоко ценимым вещам. Связь философов с моральными людьми и их мерилом ценности, моральное истолкование мира, как смысл его, когда падает религиозное чувство. Преодоление философов путем уничтожения мира сущего. Промежуточный период нигилизма, продолжающийся до тех пор, пока не появится сила изменить ценности и обоготворить и одобрить становление, кажущийся мир как единственный. Б. Нигилизм как нормальное явление может быть симптомом растущей силы или растущей слабости. Отчасти от того, что сила создавать и желать возрастает в такой степени, что не нуждается более в общих толкованиях и во вкладывании смысла, ближайшие задачи, государства и так далее. Отчасти от того, что даже творческая сила, способность влагать смысл, слабеет, и господствующим состоянием является разочарование, неспособность к вере в смысл, неверие. Какой смысл имеет наука с точки зрения этих двух возможностей? Первое. Она или признак силы и самообладания, возможности обойтись без целительного, утешающего мира иллюзий. Второе. Или она подкапывается, рассекает, разочаровывает, ослабляет. С. Вера в истину. Потребность иметь опору в чем-нибудь, что считаешь истинным. Психологическая редукция, независимая от всех укоренившихся чувств ценности. Страх, лень. Равным образом неверие – редукция. В какой мере неверие может приобрести новую ценность, если истинного мира совсем не существует, при этом те чувства ценности, которые до сих пор напрасно расточались на сущий мир, делаются снова свободными.